Ферус обернулся, чтобы увидеть полупрозрачную фигуру человека, в традиционной джедайской робе, появившаяся из ниоткуда перед Кеноби, который, казалось бы, сам не ожидал такого развития событий, но не отреагировал на призрака силы как на что-то опасное. «Ферусу Олину ты помог вернуться на светлую сторону и стать достойным рыцарем-джедаем», — продолжал незнакомец. «Теперь настала пора помочь Халагаду Вентору. Найди его и помоги ему вернуться к свету, чтобы помочь себе, мой ученик». Хранитель Альдерана на секунду замер, осознавая, что произошло, а призрак силы уже исчез. Оби-Ван никогда не посвящал его в рыцари, не считая это нужным. Мог ли он считать эти слова признанием его рыцарем-джедаем? Только вот кем был этот джедай и как он появился здесь в таком виде? Он назвал магистра своим учеником, что могло означать лишь то, что это был Квай-Гон Джин, учитель Оби-Вана, погибший еще до войн клонов, от рук Забракасидха. Но как он мог сейчас говорить с ними? Сохранение сознания после смерти, вокруг были одни лишь загадки, и сам Кеноби явно был ошарашен не меньше, чем его бывший временный ученик. «Да, учитель», — пробормотал бывший магистр, — «возможно, это то, что мне сейчас нужно». Накскерван смотрел, как десятки одаренных людей, отрабатывающих владение мечом под надзором двух разумных, сурового Монкала Марии девушки человеческой расы, старающихся балансировать на грани света и тьмы. Барона не очень сильно волновала философия этих двоих, хотя бывший джедай и его ученица явно в тысячный раз пошли по тому же пути, что и раньше до них множество других течений, сект и одиночек. Но сейчас ему нужны были лишь инструкторы для его тайной ударной силы, поэтому он не особенно заморачивался их взглядами на силу. Солдаты его тайной армии, искусственно получившие способности к силе при помощи древнего ситхского артефакта, были посредственностями, ниже среднего, перекошенными с предрасположенностью к темной стороне, заточенными исключительно на убийство и разрушение. Однако этого им хватало, чтобы исполнять свою роль и служить пушечным мясом, которое прорубит ему путь к цели, завалив его своими телами. Ни на что больше они не были годны, но ничего другого от них и не требовалось. Гранд-инквизитор внимательно изучил все попытки переворотов и восстаний за недолгую историю Первой Галактической Империи и понимал, что второго шанса у него не будет. Пускай время еще не настало, когда оно придет, у него будет совсем немного времени. «Господин», — раздался голос короткостриженного мужчины, одного из немногих способных нарушить тишину в тайном убежище, ищейка Вейдера наведен на тайную лабораторию. «Если это все, то не беспокоить меня без необходимости», — приказал барон, направляясь в надежно защищенную переговорную, укрытая на средних уровнях Корусанта, довольно оживленных, но уже слабо контролируемых центральной властью и гарнизоном центра империи. Его укрытие, служившее центром подготовки будущего путча, было вполне официально оформлено на Инквизитории как вполне регулярный центр подготовки. Если Дарт Сидиус захочет узнать о существовании подобного центра, то он узнает. Главный способ сохранить истинную суть происходящего в тайне, не привлекать к ней внимания и замаскировать все процессы под максимально типичные и неинтересные. Джедаи и ситхи наивно думают, что кроме них никого в галактике могущественного и способного манипулировать силой не существует. Успевший побывать и рыцарем-джедаем, и околитом темного лорда ситхов Кирван знал это как никто другой. Однако они, как и всегда, были неправы. Действующих лиц всегда было больше, но не все открывали свои лица как только могли. К числу таких относился и новый учитель барона. Конечно, наученный горьким опытом бытия околитом Дуку, он не доверял тому однозначно, но их цели явно совпадали, и даже понимая всю свою потенциальную расходность, барон признавал, что не мог бы желать большего. Глубоко сломленный и раскаивающийся, он жил идеей о мести и триумфе. Зайдя в переговорную, он надежно заблокировал все системы охраны и активировал систему связи. Автоматизированный протокол защиты запишет этот разговор лишь как очередную связь с рядовым агентом Инквизитория, являющимся приманкой для джедаев. Обычно этот канал связи использовался для связи с теми его контактами, что были частью легальной интриги. Дарт Сидиус поощрял склоки среди своих слуг, поэтому связь Гранд-Инквизитора и главы Черного Солнца с целью интриги против младшего лорда ситхов не считалась чем-то зазорным. Однако сейчас его собеседником должен был стать Никсизар. «Учитель», — коротко кивнул Накс, — «вместо традиционного ситхского низкопоклонничества, вы хотели меня срочно слышать. У меня хорошие новости для нашего плана, барон», — ответила его фигура в темном плаще, полностью скрывающим его собеседника. Даже его расу было невозможно угадать, если не знать заранее. «Я считаю, что нашел клинок. Можно ли считать, что он готов?» — спросил Гранд-Инквизитор, понимая, что он не успевает подготовить мясо на тот случай, если клинок уже готов. «Еще нет, пока не готов», — развеял его опасения старший заговорщик. «Стоит организовать ему испытание. Я займусь первой частью, а ты должен будет организовать вторую. Что мне надлежит сделать?» — спросил Кирван, понимая, что время все быстрее и быстрее ускоряется. Разумные за пределами переговорной продолжали свои методичные тренировки, никогда не засыпающий Корусант продолжал свою жизнь, а бывший джедай Накс Кирван чувствовал себя на шаг ближе к своей мести. Гриндан, также известный как Длинный Нос, не зря имел прозвище «Величайший шпион в космопорте Мос Эйсли». Представитель расы Кубас не зря получал свои кредиты от постоянных заказчиков услуг, криминальной империи Джаббыхатта и имперской администрации Татуина, и поэтому он лучше других чувствовал изменения, которые приходят на песчаную планету. В космопортах это чувствовалось меньше, хотя тень нового порядка постепенно проникает и в эти крупные города. Шпион и сам упустил момент, когда этот процесс неожиданно начался, будучи погруженным в очередное расследование отравления контрабандиста Дураса и последующей пропажи его товара, принадлежащего Джаббыхатту. Передав виновного Нукнага на руки настоящему хозяину Татуина и получив свой гонорар, Кубас вскоре понял, что что-то незаметно, но сильно изменилось, и сразу же начал новое расследование. Длинный Нос чувствовал, какие сильные и опасные для него перемены могут прийти на Татуин, если их вовремя не остановить. Конечно, он мог всегда сменить работодателя, но его опыт шпиона на внешнем кольце подсказывал, что далеко не все структуры, подминающие под себя планеты, любят таких фрилансеров, как он, и обычно предпочитают иметь свои собственные шпионские сети, и, что гораздо хуже для человека его профессии, сети корпоративной контрразведки, противостоящие таким вольным наемникам, как Гриндан. Поэтому сейчас Кубас вышел на тропу самого крупного своего расследования за последние годы, надеясь на достойное вознаграждение по его итогам. Сеть его осведомителей была сосредоточена преимущественно в Мос-Эйли, поэтому для того, чтобы понять, что происходит, ему пригодилось, к огромному неудовольствию, самому покидать привычный центр местной цивилизации. Все эти неприятные процессы, похоже, начались после нападения тускинов на Анкорхит, небольшой городок, не насчитывающий 1000 жителей. По правде говоря, Длинному Носу было плевать на жизни этих разумных, а вот то, чем они занялись после отражения нападения, вместо того, чтобы продолжить привычную жизнь и сделать вид, что ничего не было, ему не нравилось. Карательные походы ополчения городов на песчаных рейдеров не были чем-то необычным. Однако Кубазу очень не понравился уровень координации, который появился между небольшими городами и поселениями, быстро объединившимися в единую силу, которая, как он смог выяснить, еще и завела постоянную вооруженную силу, так называемую народную милицию. Конечно, формально это все заявлялось для всех окружающих как добровольное объединение по защите от тускинов, не претендующие на власть хаттов или полномочия имперского гарнизона, однако опытный шпион чуял, что все не просто так. Зачем продолжать содержать такие вооруженные силы, требующие постоянной оплаты, если тускины почти полностью разгромлены, загнаны в юндлинскую пустошь и не представляют угрозы? Так дела не ведутся. Только если эти головорезы не нужны тебе для чего-либо еще. Гриндан смог вынюхать, что деньги для содержания постоянных сил народной милиции, не только активно воевавших с тускинами, но еще и без устали тренировавшихся в свободное время, что было совсем уж необычно для наемников внешнего кольца, аккумулировались у Хуффа Дарклайтера, крупного влагодобытчика и фермера, активно взаимодействовавшего с теневым миром контрабанды и преступности. Не только разрозненные фермеры и небольшие города включались в эту систему. Информаторы Длинного Носа доставили ему информацию, что и в космопортах начали появляться лавки и жители, готовые искать защиту новой силы, предлагающей защиту, что начало напрягать мелкие группировки и банды, платившие долю Джабби в ответ на то, что спускало им с рук их существование и их мелкую деятельность, пока они не мешали большому бизнесу Хатта. Сейчас же Кузап направлялся в Анкорхит, город, в котором все началось и в котором жил еще один не менее важный персонаж в этой истории, новоявленный директор сельскохозяйственной академии и член муниципального совета города Вусказм. Этот загадочный человек прилетел на Татуин всего несколько лет назад, но сделал стремительную карьеру в этом маленьком городке и вот уже активно участвовал в организации новой вооруженной стороны, которая очень сильно не нравилась Кубазу. Человек хорошо маскировал свои следы, но некоторые знакомые шпиона за приличные деньги поделились информацией о том, что стала закупать эта самая академия, и очень много позиций были подозрительными. Поэтому, оставив свой СВУП в неприметном месте у своей конспиративной квартиры, длинный нос не спеша и внимательно изучая местность, бродил по Анкорхиду, выхватывая слухи и наблюдая за суетящимися разумными. Он и сам не заметил, как автоматически свернул в небольшой проулок, оказавшийся пустым. Даже вездесущие джавы, наполнившие города Татуина, включая Анкорхид, после начала очередного эпизода войны в пустыне и нападений тускинов на них, куда-то исчезли. Проулок даже оказался немного темным, что на краткое мгновение порадовало Кузаба, чьи глаза не любили яркий свет обоих солнц Татуина настолько, что ему приходилось носить темные линзы для защиты глаз. «Эй, мистер!» – раздался позади него девичий голос, заставивший инородца повернуть голову, чтобы увидеть молодую темноволосую человеческую девушку, в синем платке, покрывающем большую часть головы так, чтобы защищать от солнца, ветра и песка, но оставлять видными немного кудрей, приветливо размахивающую рукой. Гориндан набернулся к ней, оставив без контроля спину, совсем не ожидая подвоха. За это он и поплатился, когда через несколько мгновений выстрел из станнера оглушил его, заставив потерять сознание. Криллианец с уже подступающей сединой быстро убрал бластер и подошел к Кубазу, надевая на его руки и ноги по паре наручников, плотно сковывавших инородца. Уроженец Кубинди был вполне человеческого роста, 1,85 метра, поэтому для него даже не пришлось специальное оборудование. «Отличная работа, Джинника», — сказал Ловсока. «Подгоняй транспорт и поскорее доставим этого умника в наши уютные застенки. Еще чужих соглядатаев мне не хватало на ответственной территории». Длинный нос еще не знал этого, но в Анкорхит и на весь Татуин пришла новая жесткая рука и новая сила, не терпящая чужих шпионов в своих городах и говорящая в вопросах безопасности с легким, но узнаваемым акцентом выходца из Карбиза. Зачатки права в этих пустынных землях не действовали, поэтому инородцу предстоит познакомиться с особенностями допроса инородца по-карельянски, методики которого в свое время перенимала самая имперская служба безопасности. Ловсока не хотел упускать второй шанс и взглядом бывалого дельца и безопасника высоко оценивал перспективы своих новых нанимателей, хотя и не мог еще предположить, насколько сильно далеко простираются их амбиции. Глава 21. В очередной раз я радовался, что в моем возрасте еще не грозит похмелье и прочие неприятные утренние последствия распития тяжелого алкоголя, в этот раз в компании с Петра. Не могу, конечно, сказать, что полностью заразил его так полностью и не сформированной идеологией, которой потом надо будет пичкать обновленный орден джедаев, но начало было положено. Бывший юнлинг, а ныне мой тренер и одновременно спарринг-партнер, в целом испытывал нужные мне и подходящие для будущего оформления эмоции. Для юнлингов, не помнящих ничего, кроме детства в храме джедаев, он безусловно был домом и тем хорошим образом из беззаботного детства, поэтому к самому факту джедайского наследия и Петра, и Катуни относились вполне тепло. А вот к внутреннему наполнению, которое привело к великому истреблению джедаев, а также к таким моментам, как отрицание семьи, которой Петра успел обзавестись, не очень. Да и пережив великое истребление в детском возрасте, вся мишура про миротворчество и отказ от насилия из бывшего юнлинга выветрилась. Так что мой очень вольный пересказ про воинов-джедаев времен армии света зашел вполне на ура. Стоит, конечно, учитывать и алкогольное опьянение, но не зря в моем прошлом мире говорили, что то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Поэтому мои мысли, не до конца еще сформировавшиеся, ложились на благодатную почву и находили, если можно так сказать, правильное оформление аутентичного человека эпохи из этой самой джедайской среды. Возможно, кто-то из бывших мастеров джедаев, вроде того же Крука, глубоко удивится тому, что придумали несколько бывших юнлингов и сын человека, устроившего резню в храме джедаев, но тут главное не рефлексировать особенно. Разумные тянутся к силе, возможностям и безопасности, в зависимости от того, что для них приоритетнее, да и возможность отомстить. Главные горячие головы, конечно, полегли в первые годы империи, так сказать, вечная слава Шаддай под Кин и прочим героям того времени, Надо будет в будущем в честь них по кораблю назвать хотя бы, вместо пошлых независимостей, но есть над чем работать, да и живы еще многие. Поэтому планету для тайного приюта джедаев и строительства там нормального постоянного учебного храма точно надо искать, Татуин совсем не подходящие для этого места. Да и много нас становилось тут, уже шестеро одаренных, если считать дочку Петра и Катуни, которую родители также постепенно учили основам обращения с силой. Однако это дела будущего, и возможно не самого близкого. Сегодня на повестке у нас довольно дерзкий и дорогостоящий контрабандный рейс, поэтому Бип Фортуна опять лично явился на Дункан с большим грузом спайса. Дело обстояло не так просто, как могло показаться на первый взгляд, поэтому Китстер и Бикс сейчас настраивали переданные Твилликом данные транспондера, на связанные с обслуживающей имперский флот транспортной компанией, переданные Твилликом вместе с собственно грузом и даже какой-то объем пайков для штурмовиков для прикрытия, а нам всем делали новые чистые документы имперского образца, чему был несказанно рад Бошик, находившийся в розыске в десятке систем за угон разнообразной летающей техники. Наш постоянный клиент и адресат, вице-адмирал Милтин Текил, что ныне командующий эскадрой в призрачной туманности, базирующийся на Умбре, начал мажордом теневого хозяина Татуина, а я сразу зацепился за смутно знакомое имя, на мир теней надо доставить груз. В чем подвох? Сразу спросил я, к чему такие сложности, если контрагент адмирал Мофф Умбры, который держит свой сектор в кулаке и не дает продохнуть имперским коррупционерам и прочим нашим клиентам, сдали печали, сказал Фортуна, давая понять, какой урон его бизнесу это приносит. Шиан Киллиан, адмирал старой закалки еще времен войн клонов, которого и в Мофф то сослали, чтобы не мешал правильным людям осваивать бюджет имперского флота. И вот этот человек и его не менее рьяные подчиненные будут доставлять вам неприятности. Груз же надо доставить лично вице-адмиралу, который сейчас вынужденно пребывает на самой Умбре, а не на своем флагманском звездном разрушителе. Бедный и несчастный какой, покачал я головой, еще, наверное, и с поставкой шлюх проблемы. А мы по какой причине официально посещаем этот чудный мир? Поставка продовольствия для звездного разрушителя подавитель, на котором и держит флаг вице-адмирал, продолжил терпеливо пояснять легенду Твилек, проблема в том, что как минимум часть товара надо будет передать лично на ему руки, а находится он на поверхности. Не самый простой клиент, но и платит более чем достойно. Это была правда, цена за этот, казалось бы, рядовой полет была более чем солидна. Понимаю, почему у Хана Соло были такие большие проблемы после потери партии Спайса со стороны Джаббы Хатта. Не хотелось бы повторить его судьбу. Конечно, с учетом денег от Бохуа я сейчас откуплюсь, однако заводить неприятелей такого времени было еще рано. В будущем придется идти на конфликт, но не сейчас. Одним словом, задача была поставлена, и мы, загрузившись в Дункан, отправились по очередному заказу. Контрабандное дело оказалось не таким романтичным, как казалось в начале, и мне уже хотелось побыстрее пройти этот этап. Умбра, также известная как Мир Теней, была планетой в одноименной системе сектора призрачной туманности, что в регионе экспансии. Солнечные лучи тут редко доходили даже до верхних уровней самой планеты. В результате этого Умбра была темным и сумеречным миром, где равнины и холмы постоянно покрывал туман. Традиционное общественное устройство Умбран, очередной расы близкой к людям, было архаично и кроваво. Тут мне вуз Казм помог, предоставив небольшую справку по этому замечательному миру, чтобы я мог хотя бы немного понимать, что от него можно ждать. Местное общество было построено на жесткой и детальной, но не статичной, системе каст, включающей почти 100 ступеней. Только достигшим первых 10 каст позволялось оставить домашний мир, что объясняло редкое появление Умбран вне призрачной туманности и, видимо, причину, по которой эти телепаты не контролировали всю известную галактику. Главной целью в жизни Умбран соответственно было повышение кастового уровня, а значит и доступных жизненных привилегий, что стало следствием свободного движения между уровнями касты для любого Умбрана. Движение, конечно же, достигалось тактикой шантажа и взяток, а зачастую и до хладнокровных убийств. Не совсем понимаю, как такая система вообще может функционировать, но она каким-то образом работала на протяжении веков. Неудавшиеся заговоры жестко карались, и в целом эти почти люди, видимо, тратили всю свою жизнь на жестокую внутреннюю резню. Условия жизни тут, видимо, были достаточно хреновыми, поэтому многие умбрани нижних каст полагали, что риск, связанный с продвижением по уровням, оправдывался, тем самым увековечивая эту кровавую практику. Члены высшего кастового уровня Руты, которых почитали как царей, традиционно являлись управляющим советом мира Умбара, а потом случились войны клонов, и вся традиционная иерархия полетела вверх тормашками. Официальные власти планеты поддержали республику, но восставшие просепаратистские мятежники были против. Тысячелетние противоречия вспыхнули в нехилых таких размеров резню, в итоге прекратившуюся только после того, как Великая Армия Республики вышвырнула сепаратистов из системы и подавила восстание. Сразу после провозглашения империи правящие классы Умбраны поддержали Палпатина, а многие Умбраны устремились в имперскую безопасность и имперскую же разведку. Стоит ли упоминать Слаймур, бывшую по слухам любовницей Палпатина, и, если мне не изменяет память, предполагаемой матерью единственного ребенка императора? Впрочем, этот медовый месяц длился недолго. Сначала советница императора пропала с политической сцены империи, а потом грянуло восстание умбранских низов против империи. Заодно были почти поголовно вырезаны и верхние касты, теперь воспринимавшиеся исключительно в качестве коллаборационистов. Империя не стала церемониться и утопила мир теней в крови, поддерживая жесткий режим оккупации по сей день, что вкупе с закрытием системы на выезд не давало выплеснуться копящемуся напряжению и выпустить пар. Чего вусказм про Умбрану и местных жителей не знал, так это историю Дарта Руина, известную мне по прошлой жизни. Этот бывший джедай родом из мира теней в одиночку устроил четвертый великий раскол, вдохнув новую силу в ослабевшие ситхские культы и начал тысячелетия войн между новой империей ситхов и республикой, возглавляемой орденом джедаев, известной как «Новые войны ситхов», что закончилось только при Руусане. Учитывая природную предрасположенность представителей этой расы к чтению мыслей и эмоций, а у наиболее развитых и одаренных даже к телепатии, абсолютно не удивлен этой старой информацией, раскрывшейся в новом свете. Получается, не Митрой Сурик и Лордом Хотом едиными, вот и брат-менталист, но только с темной стороны, выписал всей окружающей его галактике люлей при ограниченных начальных ресурсах. Есть о чем подумать и, на всякий случай, я приодостергся спускать глаз с аборигенов. Не зря, Слаймур считалась одной из самых опасных разумных в окружении Палпатина и даже одно время носила негласное прозвище королевы империи. Вот в такой прекрасный мир нам предстояло совершить визит. Если честно, очень хотелось иметь что-то более вооруженное, чем наш слегка модифицированный грузовик, которому было еще очень далеко до Сокола Тысячелетия, способного вести бой на равных в Тие истребителями. Желательно звездный разрушитель, хотя, думаю, Газанти тоже подошел бы. Однако обстоятельства диктовали обратное, и поэтому, натянув личину зафрахтованного логистической компанией, работающей на империю грузовика, Дункан летел к миру теней, а мне оставалось надеяться, что все обойдется в этот раз без бойни. Свободный от вахты Бошик упражнялся в отражении выстрелов от самодельного тренировочного дрона, вполне освоившись с бывшим световым мечом Урутора и достигая в этом деле очевидных успехов. Конечно, мне он в равном бою конкуренцию навязать не мог, но Петра уверял, что не все потеряно. Бластерные выстрелы вот отбивать вполне себе научился, хоть и не все. Нехорошие предчувствия при входе в систему появились не только у меня, но и у Скиппи, о чем тот поспешил сообщить и так находящемуся на измене мне. Вот гадство, знаешь же, что в этой галактике из силы это не просто самовнушение, а реальное ожидание неприятностей. Но ведь не развернешься назад, нет таких вариантов. Оставалось надеяться, что будущий гранд-адмирал, а я вспомнил, откуда знаю это имя, не устроит ничего непредсказуемого. Милтин Такил – это один из будущих гранд-адмиралов, известный преимущественно своей тягой к спайсу и инородческим танцовщицам. Кажется, он как-то глупо погибнет во время первого этапа борьбы за власть после Эндора, когда возомнившие себя диадохами гранд-адмиралы активно воевали с центральной властью в лице Исанни Айсард. Был такой эпизод распада империи, вернее только будет, еще до возвышения Зинджа. Впрочем, недооценивать нынешнего вице-адмирала явно не стоит, дураков на эту должность Палпатин преимущественно не назначал. Нет, был там, конечно, один выходец из комиссии по охране нового порядка, который даже нормального офицерского звания не имел, но это скорее исключение из правил. Тем более, что другие выходцы из той же комиссии вроде того же Эрдуса Кейна показали себя более чем достойно в последовавшей за Эндором борьбе за власть. Трудолюбивая банта, назовите цель своего прибытия в систему, Вышел на связь неизвестный диспетчер, отвечающий за контроль местного пространства. Да, такое идиотское, но привычное для местных название грузовика нам приходилось носить согласно нынешним идентификаторам. Диспетчер, доставляем груз продовольствия по заказу имперского флота, быстро ответил Китстер, код доступа BH-12. Имперский звездный разрушитель, зависший на орбите, даже не стал поворачиваться к нам, но истребители выпустил. Знакомые по фильмам силуэты глазастиков приблизились к нашему грузовику, осторожно и немного лениво обозначая конвоирование. Бошик немного напрягся, что было слегка ощутимо в силе, а диспетчер пока не отвечал, взяв паузу. Трудолюбивая банта, подтверждено, наконец отозвался голос неизвестного имперца, следуйте в южный столичный транспортный узел, вас ждут. Курс. Те лениво покачали крыльями, указав нам направление, куда по мнению этих элитных асов должен следовать гражданский тихоход и не отвлекать их от более важных дел. Ну ничего, это они сейчас такие надменные и пока еще живы. Если подумать, то сейчас последние годы, если не месяцы самого сладкого периода в истории для военнослужащих вооруженных сил Галактической империи. Остатки сепаратистов давно разгромлены, основные банды или вычищены, или взяты в долю. Республиканское сопротивление еще не подняло голову и проблему доставляют лишь небольшие банды головорезов, не интегрированных в одобренную Палпатином систему преступного мира во главе с Черным Солнцем. Да, конечно, где-то на самых окраинах галактики экспедиционные силы империи продолжают ее расширение, но как мне подсказывает память, даже те планеты или организации, что смогли сохранить независимость, ныне стараются не отсвечивать и не попасть под удар имперских сил. Что-то фысногаями, что с Сируук оживятся только после начала галактической гражданской войны, в которой можно будет половить рыбку в мутной воде. Тогда и пираты обнаглеют, а там и Зан, и прочие неприятные личности появятся. Однако пока мы заходили на посадку, а я пытался вспомнить, что еще помню в Милтинитакиле, кроме этих двух подробностей. Когда соратник Люка по имени Вусказм предложил ему поприсутствовать на вербовочных мероприятиях на правах одаренного силой, Петро сильно задумался. Вообще он нанимался на должность персонального учителя фехтования, пусть количество учеников и расширилось, однако в целом стремление нового знакомого бывший Юнлинг разделял. Он еще не до конца понял, как устроена вся организация Люка, но было понятно, что таинственный директор сельскохозяйственной академии на самом деле занимал высокое место в ней, возможно решающее. Если честно, то после работы с Люком думаю, что в таких вопросах не помешал бы одаренный, объяснил просто он свою мотивацию, знаю, что у вас всех это развито на разном уровне, но по крайней мере отследить не является ли контакт одаренным и его базовые эмоции вы же все сможете. На базовом уровне смогу, подтвердил Петро, почему я, а не Рива. Во-первых, она в имперском розыске, а в космопортах все еще слишком много ненужных глаз, покачал головой темноволосый человек, а во-вторых, ты мужчина. Мы на планете патриархального внешнего кольца, двое тихих мужчин в капюшонах тут вызывают гораздо меньше подозрения и гораздо больше внушают доверие. Не стоит провоцировать идиотов, и не важно, что она убьет любого из них гораздо быстрее меня. Сейчас и вообще в таком деле главное, это неприметность. Сам предмет переговоров, а вернее найма и вербовки, бывшего Юнлинга совсем не смущал. Привыкший всю сознательную жизнь выживать любыми доступными способами, преимущественно нелегальными, и не испытывавший ни капли любви к Первой Галактической Империи, он вполне нормально отнесся к идее каперства на имперских коммуникациях, не испытав каких-либо угрызений совести, особенно после слов о том, что в числе целей налетов будут и суда с рабами. Конечно, необходимо соблюдать понятную осторожность, и он собирался это проконтролировать, а в противном случае вовремя эвакуироваться с женой и ребенком, однако в целом никаких моральных терзаний от возможной причастности к тому, что раньше называлось пиратством, по сути и не было. Конечно, воевать с империей это всегда опасно, но если делать это чужими руками, то почему бы и нет? Да и хотелось ему чем-нибудь заняться. Петра неожиданно посетила то состояние, когда человек ищет себе большое дело. По не совсем понятной ему причине, встреча проходила во вполне людной и шумной контине Челмуна, располагавшейся в Мос Эйсли. Вокруг играла шумная музыка, множество посетителей самых разных рас выпивали или занимались своими делами, бармен Вухер наливал самодельные коктейли паре постоянных посетителей. Обычная повседневная жизнь, Хотя, как между делом сказал его спутник, сегодня выступал новый бит-музыкант, вместо привычной контини-группы. Петр осторожно оглядывал помещение, пытаясь сосредоточиться. Присутствовал слабый и неоформленный след в силе, и ему очень хотелось, чтобы это был недостаточно сильный, чтобы быть джедаем-обыватель, который не знает о своем даре, а не пытающийся скрыть свое присутствие инквизитор. Благо по ходу разговора ему предстояло лишь грозно молчать и сверкать глазами. Их было двое. Петр знал краткую предысторию, оба кандидата в корсары очень сильно задолжали Джабхатту, а также имели репутацию тех разумных, что не просто делают свою грязную работу, зарабатывая деньги, но и пытаются бороться за справедливость в своем абстрактном и искаженном понимании, что приводило к проблемам с империей. Высокий человек с длинными волосами был вполне обычен и ничем не примечателен для человека своего дела, а вот его спутник, бледнокожий Раттатак, сразу обратил на себя внимание Петра, потому что он явно был одаренным, скорее всего середнячком, необученным своим способностям. Судя по первым впечатлениям, он не был похож на разумного, который бы прошел джедайское обучение. Однако бывший Юнлинг прекрасно знал, что даже необученные одаренные часто успешно пользуются силой подсознательно и тоже бывают опасно. Он незамедлительно подал незаметный знак сегодняшнему коллеге, при помощи силы незаметно проверив крепление виброножа на ноге и бластера за поясом. Махать световым мечом в контине при множестве разумных – лучший способ навести на себя даже не подозрение, а сразу имперскую погоню. Почуяв на себе взгляд, бывший Юнлинг обернулся, чтобы увидеть знакомое лицо мужчины с легко проступающей сединой, который делал вид, что обнимает двух молодых девушек и потягивает вино из стакана, но на самом деле пристально следящего за ним и Казмом. Петр вспомнил, что видел этого человека на выходе из здания, где располагалась академия его спутника. Свой человек, прикрытие, понял он, а через секунду мужчина подмигнул ему. Все серьезно, чувствуется структура, а не какая-то авантюра. Впрочем, когда доступные ресурсы позволяли нанять два корабля с экипажами для приватирского дела, то стоило ожидать, что денег хватит и на обеспечение безопасности. Харлок, первым коротко представился человек, садясь за стол перед Петром и Вузом. «Зигфрид», — сказал Раттатак, внимательно изучая собеседников. Прислушавшись к силе, бывший джедай не заметил, чтобы одаренный собеседник применял ее. Скорее всего, действительно необученный, хотя что-то странное в нем было. Чувствовалось и другое, с трудом различимое присутствие какого-то третьего одаренного, и Петр не мог определить его источник. «Меня зовут Вуз Казм», — кивнул директор академии, — «мой спутник Петра. Мы представляем нанимателя, который может помочь вам справиться с долгами в ответ на трудоустройство». Бледнолицый явно держал себя в руках, стараясь не выражать вообще какие-либо эмоции, а вот его спутник был более эмоционален и явно хуже мог сдерживать свои чувства. Он явно нервничал, но и переговоры вел Раттатак. «Мы бы хотели услышать полное предложение из первых рук, без хатской правды», — тихо и безэмоционально начал детальный разговор лысый почти человек. «Справедливый подход», — согласился Вуз Казм, снизив голос. «Условия следующие. Наниматель выкупает ваши долги у Джабы в ответ на подписание вами каперского патента с организацией сроком на 2 года. По условию каперского патента, вы должны будете, учитывая рекомендации и указания организации, организовать в указанных рейдерские операции против сил империи и утвержденного списка сотрудничающих с ней организаций. Никаких нападений на гражданские суда, никакой работорговли. Прибыль до погашения вашего долга делится в соотношении 30/70 в пользу нанимателя, после погашения в соотношении 70/30 в вашу пользу. Наниматель обязывается предоставить помощь в организации мест базирования, модернизации звездолетов и сбыте трофейного товара. Капитаны молча переглянулись, но каждый явно думал о чем-то своем. Эти условия совпадали с теми, что им сообщили ранее, разве что последнего пункта там не было. Вероятно, зная обычаи пространства хаттов, они ожидали искажения условий и чего-то совсем уж неприятного. Однако предлагаемый контракт не был кабальным, особенно по меркам внешнего кольца. Да, рисковым, но мелкое пиратство не было чем-то необычным. «Вы будете предоставлять информацию о целях?» – спросил Харлок, долг которого был выше, а поэтому и пространство для выбора меньше. «О некоторых из них, важных для организации», ответил Вуз Казм, «возможно снабжение разведывательной информацией в случае добросовестного исполнения обязательств. Никакой работорговли и выбрасывания гражданских в космос, задал свой вопрос Раттатак. Организация предпочитает иметь чистую репутацию, еще тише стал говорить аристократ. Перед тем, как забросить удочку для этих двоих, ваши патенты, это не просто коммерческая деятельность. Баланс пользы и благого дела. Хочешь сказать, что твой наниматель очередной мятежник из тех, что вешают имперцы каждый день? Прошипел человек. Повежливее с тем, от кого зависит твоя жизнь, грубо вмешался Петра, отыгрывая роль немногословного, но опасного кулака. Тем более, что организация представляет интересы самых высших уровней этой галактики, улыбнулся Казм. Закончить свои дни в яме с ранкором Джаббы вы можете гораздо быстрее, чем в случае соглашения на условия нанимателя. Стороны взяли паузу, каждая, раздумывая о своем, а Петра тем временем отвлекся и не следил за двумя потенциальными каперами. Сосредоточившись на музыке, оказывающей подозрительно успокаивающее воздействие на всех вокруг, он нашел взглядом бит, играющего очередную мелодию неизвестного прожившему 10 лет на кошейке человеку. Он понял, кто был еще одним источником силы. Сразу вспомнились слова мастера Урутера, который старался научить своих подопечных всему, что необходимо для выживания, в том числе таким аспектом силы. Пускай Петра и не мог при ее помощи манипулировать окружающими, как по рассказам учителя могли делать джедаи, он прекрасно знал об этом свойстве силы и видел перед собой самородка, способного подсознательно манипулировать множеством разумов, заставляя их расслабиться и успокоиться под действием своей музыки. Подействовало и на Харлока, однако его товарищ по несчастью явно игнорировал такое влияние, но при этом если и заметил попытку воздействия, то не подал вид. Такой перспективный кадр нельзя упускать, подумал бывший Юнлинг, сам не замечая, что уже втягивается с головой в дела Люка Ларса. «Я согласен», — выпалил наконец Харлок, «но сначала вы выплатите долг Джаббе». «Это подразумевается в соглашении», — кивнул ВУЗ. «Организация даст период подготовки к началу деятельности». «Тоже соглашусь», — после паузы сказал Зигфрид. «Буду вынужден модернизировать корабли да набрать экипаж в рамках абордажной партии. В случае исполнения соглашения с вашей стороны, не стоит ожидать проблем», — расплылся в улыбке ВУЗ, и все присутствующие прекрасно поняли, что именно осталось недосказанным и какие последствия ждут нарушителя. В это время бит-музыкант Прозинфоски продолжал развлекать и успокаивать своей музыкой посетителей кантины и не подозревал, что он уже попал во внимание одной цепкой организации и долги, и уголовное преследование на паре планет скоро будет не самыми главными его проблемами. Мой проводник, представившийся как лейтенант Рлпан, был грузным и низкорослым человеком, явно стремившимся к идеальной форме шара. Он встретил нас сразу же при посадке, взяв в оборот и не допустив к нам никакие прочие наземные службы. Оперативно появившиеся люди в форме нижних чинов быстро вынесли весь груз в подлетевший грузовой спидер, и казалось бы, здесь бы нам забрать плату и покинуть мир теней, но привычки у заказчика были другие, поэтому меня и часть товара ждал другой спидер, более роскошный пассажирский, который должен был доставить нас с лейтенантом прямиком к адмиралу-наркоману. Предчувствие вопило о том, что что-то здесь неладно, а планета была похожа на баламученный улей, однако выбора не было, и поэтому, взяв систему дальнобойной связи, заботливо доработанную силами Квобги, в виде банального камлинка и сказав экипажу Дункана держать оружие наготове и быть готовым взлетать и забирать меня в любой момент, когда прозвучит сигнал, я отправился вместе с Орлапаном на встречу с Милтином Такилом. Спидер нырнул в тумане, плотно покрывающий Умбару, и только силе ведомо, каким образом мы успешно добрались до цели и не разбились по пути. Вице-адмирал расположился в роскошной трехэтажной вилле, находящейся на закрытой жилой территории, используемой имперцами. Особняк стоит у самого края территории, имея выход к воде озера, на удивление даже не покрытого туманом. Несмотря на то, что поместье было окружено штурмовиками и даже какими-то наблюдательными пунктами, это все выглядело скорее фикцией и имитацией, чем мерами предосторожности, способными остановить нападение. Задержать одиночного вора безусловно, но не более того. Наш спидер приземлился прямо на заднем дворе, подняв столб пыли, скрывший нас от посторонних взглядов. Кажется, у Маффа и вице-адмирала действительно были сложные взаимоотношения, раз тот конспирировал свое времяпровождение. Лейтенант быстро проводил меня, несущего за спиной мешок, в котором лежала образцовая партия товара, внутрь особняка, и двери почти мгновенно закрылись. Внутри было не так роскошно, как я мог ожидать, вполне даже скромно. Хотя, конечно, огромная парадная лестница была сделана со вкусом, этого не отменить. «Адмирал ожидает у себя», — коротко сказал немногословный Эрпан, сопровождая меня до самых дверей на третьем этаже. Буквально перед тем, как мы подошли в комнату, где нас ожидал Текил, двери и открылись навстречу, выбежали две полураздетые и смеющиеся зилтранки, поспешившие убежать вниз по лестнице и скрыться из виду. Мы шагнули вперед, заходя в покой вице-адмирала. Милтин Текил в бытность гранд-адмиралом ныне еще не имеет белого мундира, а вот и мой долгожданный подарок за пребывание на этой проклятой планете, раздался голос, и я наконец увидел будущего гранд-адмирала, на удивление не полураздетого, а уже облаченного в серый адмиральский мундир. Выглядел Милтин специфично, впавшие, но горящие глаза, легкая помятость лица, большой нос, ползущие залысины, прикрытые беспорядочной челкой, переходящей в беспорядок на голове. «Ваш товар, наша плата», — немногословно ответил я, протягивая адмиралу мешок, в котором находилась упакованная часть спайса. Тот поспешил выхватить его, на ходу открывая, и поспешил внутрь своих покоев. Не желая молча ждать своевольного наркомана, я последовал за ним, рассматривая жилище. По непонятной причине, вице-адмирал практически не признавал разделение на комнаты, и его покои представляли смесь вместе жилой зоны, рабочего кабинета и гостиной, довольно хаотичную с первого взгляда. На установленном на одном из столов мониторе, вероятно рабочем, висел синий лифчик, на столах оставались пустые или полупустые бутылки. Хозяин явно не отказывал себе в хорошей жизни, даже и не скажешь тут, что есть какой-то злобный мов, мешающий заняться развратом. Я даже упустил момент, когда Текил захлопнул шторы, убирая и так слабые лучи местного солнца, и выключил свет, после чего поспешил вскрыть пакет. Глиттерстим, а именно этот вид добываемого на киселе спайса употреблял вице-адмирал, был светочувствителен, вплоть до потери свойств при контакте с светом. Отвернувшись, чтобы не смотреть на процесс приема наркотика, я продолжил рассматривать внутреннее убранство пристанища, где роскошь соседствовала с откровенным безразличием хозяина. Вот не специально же он оставил этот кусок ткани, вероятно когда-то бывший частью одежды, висеть на одном из немногочисленных шкафов. «А ты не слишком молод, чтобы заниматься этим делом?» Неожиданно появился сзади уже явно вмазавшийся новой дозой вице-адмирал. Раньше товар доставляли более старшие и суровые курьеры. «В нашем деле старикам не место», — соврал я, не представляя, как выглядит среднестатистический контрабандист, доставляющий спайс от лица хаттов. Если качество товара удовлетворяет, то хотелось бы получить оплату и покинуть это неприятное место. Не стоит так спешить, на этой планете не так часто можно увидеть новые лица, — раскрыл руки вице-адмирал. «Мне становится скучно смотреть лишь на лысые макушки аборигенов, да штурмовиков». «И на шлюх», — добавил я упущенный имперцем момент. «И на шлюх, женская красота должна радовать одинокого человека», — расхохотался Текил. «Предпочитаешь зилтранок или твиличек?» «Тагрут», — отмахнулся я от его намека составить ему компанию, «а еще лучше деньги». «Не волнуйся так, суровый юноша», — продолжал смеяться Милтин. «Арпан расплатится с тобой, как было оговорено. Но нигде ты больше не найдешь такого эксперта по всей женской красоте, доступной в этой галактике». Имперец начинал надоедать, и, честно говоря, я не понимал, как он достиг этого уровня, не будучи пристреленный кем-нибудь нетерпящим такой надоедливости. Даже его глаза уже изменились, а замолкать он никак не собирался, уже начав повествование о своем трипе, связанном с тагрутами. «Отличный представитель имперской элиты, похотливый наркоман, строящий свой досуг на глиттерстями и проститутках, вместо несения службы. Может, правильно его местный мов хочет пристрелить?» В укрытие неожиданно прервал мои размышления уже узнаваемый в силе голоса Паранцизиса, в этот раз на несколько мгновений опередив непосредственно предчувствие в силе, завопивший об опасности. Недолго думая, я рыбкой нырнул за ближайший диван, удачно закрывающий от окон и выхода на балкон. Вице-адмирал, неожиданно проявив невероятную сноровку, акробатические способности и реакцию, устремился вслед за мной, рухнув рядом за секунду до того, как раздался взрыв и все заволокло дымом. Глава 22. Спасло меня то, что в последний момент я успел выставить перед собой барьер силы, который спас меня, а заодно и вице-адмирала. Превратившийся в лоскуты диван с функцией защиты явно справился не очень хорошо. Помещение заволокло дымом, скрывающим обзор, но уже были слышны звуки работающих реактивных ранцев и разумных вступающих на то, что когда-то было третьим этажом через пролом в стене. Неразборчивые звуки боя слышались отовсюду, очевидно, что резиденция вице-адмирала была атакована. «Не сдерживайся, сражайся, доверься силе», — приказал голос Апаранцизиса, давая понять, что все точно серьезно. «Даже не отдашь текила загадочным повстанцам, они явно не настроены на переговоры. Придется разрушать всю конспирацию, чтобы выбраться отсюда живым. Кажется, скайуокеровская способность попадать в неприятности передалась и мне. Очередная обычная доставка товара превращается в битву за выживание». Вздохнув, я достал меч и прикрыл глаза, сосредотачиваясь на силе, в поисках нападавших. Из-за плотного дыма, который заволок все, зрение становилось бесполезным и легче было сразу отказаться от него, прикрыв глаза, чем путаться в противоречивых показаниях чувств и силы, как часто бывает с одаренными. На мое удивление, Милтин тоже потянулся за бластером, а через мгновение вторженцы открыли огонь и начался бой. «Отступаем!» – прокричал Такил, потянув меня за куртку. Стоило мне отразить первый выстрел назад в мятежника. Выстрелив в еще одного нападающего, вице-адмирал поспешил к двери, оставляя меня прикрывать его спину и отражать многочисленные выстрелы. Не оставалось ничего иного, кроме как проследовать за отступающим вице-адмиралом, продолжая блокировать многочисленные выстрелы нападавших. Притянув к себе силой ближайшего стрелкой, подставив его под огонь остальных мятежников, в результате чего незадачливый умбриц оказался расстрелян своими же товарищами, я, вслед за хозяином поместья, юркнул в дверь, перешагивая ногу в имперской форме. Беднягу лейтенанта Эрлпана, не успевшего укрыться, разорвало на части. «За мной, не отставай», — скомандовал Такил, стреляя в лицо откуда-то взявшемуся мятежнику в броне, отдаленно напоминающей мандаларскую, и с реактивным ранцем за спиной. Доспехи, правда, явно были хуже оригинала, поэтому мятежник этого не пережил. «Надо прорваться к челноку». Матерясь, я поймал силой термальный детонатор, брошенный в спину кем-то из преследователей, и отправил его назад в теперь уже бывшие покои вице-адмирала. Атаковавшие особняк явно были отлично экипированы и превосходили номинальную охрану количеством, организовав локальный численный перевес. Стоит отдать должное штурмовикам, сражались они до последнего и отбивались от нападавших достойно. Не знаю, кто придумал то, что штурмовики стреляют мимо. Немногочисленные штурмовики вполне точно сокращали количество нападавших, но слишком уж большой был перевес. Радовало то, что ничего похожего на бескару мятежников не было, и световой меч спокойно позволял рубить им головы и прочие части тела. Вот и очередной отважный борец за свободу родного мира почему-то решил, что попытаться проткнуть меня виброклинком — это отличная идея, за что мгновенно поплатился, когда световой клинок пронзил ему голову. Милтин на удивление точно стрелял, явно войдя в раж, но пробились мы назад на первый этаж всего вдвоем, потеряв всех немногочисленных штурмовиков, пытавшихся обеспечить своему командиру безопасный отход. Сарису не очень предполагала защиту от выстрелов кого-то другого, но пару раз я жизнь флотоводцу спас. Если подумать, то у него же прямо сейчас должен быть приход, и он это все наверняка воспринимает как трип. Отлично, просто невероятно и восхитительно. «Сосредоточься на бое», — напомнил о себе голос Апаранцизиса, когда мы наконец пробились к выходу на задний двор. Успел срубить головы двум ближайшим мятежникам и отбросить третьего толчком силы в стену, перед тем как во время подчиниться предвидению и схватить попытавшегося кинуться наружу вице-адмирала за шкирку. Через мгновение спидер, на котором мы сюда прилетели, взорвался, разлетаясь на тысячу осколков. Они достали тяжелую артиллерию, значит, вскрыли склады гарнизона, пробормотал наркоман, перед тем как указать на подсобное помещение. «Быстрее, там есть тайный ход». На ходу я наконец добрался до устройства связи, пытаясь вызвать Дункан. «Возможно, восстала еще не вся планета и есть возможность передать сообщение и выбраться отсюда. Однако бесполезно, связь на обычных частотах уже была прочно заглушена и сигнал не проходит. Оставался вариант с кнопкой SOS, однако вызывать корабль сюда, в самый центр боя, не сориентировать, да еще и в ситуации, когда восставшие захватили тяжелое вооружение. Я не собирался подставлять свою команду под верную смерть. Если глушат связь, то захватили центр радиолокационной борьбы, а он в самой столице, словно прочитал мои мысли вице-адмирал, отодвинув неприметный ковер и начав открывать люк под ним. «Лучше помоги, «Тяжелый. Насколько все плохо?» – спросил я, силой помогая поднять металлическую крышку. «Мы в огромной хатской заднице», – бросил Такил. «Мы отрезаны от связи с орбитой, у нас всепланетное восстание, уже нанесен удар по ключевым объектам. Все более чем серьезно. А тебе Спайс помогает так быстро думать?» – спросил я, ныряя вслед за вице-адмиралом в туннель, ведущий куда-то вперед. «И не только думать. Жаль, что те зелтранки никому уже не смогут рассказать о прочих моих подвигах», – противно гоготнул Милтин, спускаясь ниже и ниже. «Ничего, юноша, выберемся живыми, покажу тебе лучших тагрут этой галактики. Адмирал Текил знает толк в этой жизни. Как-нибудь сам решу этот вопрос», – опять отмахнулся я, силой прикрывая за собой люк, куда ведет этот путь. «Я не знаю точно», – глупо засмеялся имперец, – «его построили еще до меня, но кажется куда-то в ближайший лес. Подход к безопасности просто на высоте». Мелькнула мысль прирезать по-быстрому имперца, чтобы не привлекал внимания и все такое, однако быстро отказался от нее. «Не надо способствовать изменению известной мне истории в некоторых моментах. Гранд-адмирал Текил, очевидно, один из будущих могильщиков империи, а его смерть может перевернуть известные мне события, и на его месте будет кто-то более компетентный, или по крайней мере эффект бабочки, с которым я уже неизбежно сталкиваюсь, будет еще сильнее. Главное, чтобы он меня не выдал инквизиторию, но тут, думаю, договоримся. Сам вице-адмирал тоже не святой. Правда, почему-то, возможно, из-за воздействия Глиттерсима, воздействовать при помощи силы на разум вынужденного спутника не получалось. Впрочем, он продолжал вести меня вперед, не думая замолкать и постоянно травя не особенно наделенные смыслом похабные истории. Если верить ему, жизнь имперского офицера состояла из двух частей: службы, выражавшейся в периодическом уничтожении пиратов и врагов империи, и бесконечных оргий с инопланетянками и Спайсом. При Старой Республике служба была также прекрасна, или эта опция доступна только для имперских адмиралов? Перебил я рассказ вице-адмирала о том, как его неудачливый собутыльник неудачно попытался домогаться до зеленокожей твиллечки, в результате чего получил в лицо. «Во время войн клонов было жарче», — покачал головой флотоводец. «Я начал войну капитаном консульского и постоянно попадал в самое пекло. Я видел такое, что тебе и не снилось. Атакующие корабли сепаратистов, пылающие над Корусантом, бортовые залпы Саваофа, разрезающие мрак у ворот Джианазиса. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Однако я не помер, ни над Датамиром, ни у Дура, а в конце войны получил под командование свой первый император. Не хотелось бы вернуться назад во времена той кровавой мясорубки, хотя и плюсы были. Количество красивых женщин всех рас и цветов рядом было побольше. От неожиданности я аж подавился воздухом, закашлившись. Это определенный особенный навык. Даже рассказ о кровопролитной бойне закончить инопланетными шлюхами». Вице-адмирал оставался на своей волне. «Ты осуждаешь меня за любовь к власти, доступным женщинам и Спайсу», — неожиданно продолжил Такил, — «но сам не лучше. Убиваешь ради личной власти, хочешь завести себе гарем джедаек, прикладываешься к бутылке. Я хотя бы не вру себе». Я хмыкнул, начав задумываться над тем, чтобы все же прирезать имперца, который что-то многовато знает для неодаренного. Это Глиттерстим так действует. Все мы, мужчины, принимающие решения, в этой галактике одинаковы. Нами движут простые мотивы: воля к власти и деньгам, похоть, тяга к развлечениям, — продолжал не в меру разговорчивый для имперского офицера Милтин, видимо, под действием наркотиков. «Прими это, и жить стало легче. Мы, кажется, пришли». Вице-адмирал замер перед странной развилкой. Основной коридор поворачивал влево, однако дверь, которую я бы и не заметил без использования силы, предлагала варианта движения вправо. «Нам надо туда», — безапелляционно заявил Такил. «Чувствую». А вот у меня сила молчала, как и Ранцизис на связь не выходил. Однако, какая, в сущности, была разница? Все равно непонятно, где мы, и непонятно, куда идем. Вздохнув, я зажег меч и начал срезать дверь, к счастью, легко подавшуюся. Выбив ее ногой вперед, я сразу почувствовал смрад, хлынувший на нас с вице-адмиралом. «Все самое интересное только начинается», — загадочно улыбнулся Милтин Такил. «Убийство врагов – это даже интереснее коллекционирования женщин. Мне почему-то очень сильно не понравилось это все». Опять почувствовалось преддверие сражения, вместо спокойной эвакуации. Главное, чтобы с Дунканом и его экипажем все было в порядке. Ха-1 никогда не знал другого имени и не желал его. Как и большинство клонов, он был рожден на Камино, вместе со своим единственным братом Ха-2. От клонов Джанго Фетта их отличал не только другой донор, но и общая чувствительность к силе. Как и прочие клоны, они были созданы для войны, поэтому все годы войн клонов слились для них в одну череду битв и сражений. В это время Ха-1 и Ха-2 служили под началом мастера джедая Ферроды. Пантеронец обучал клонов зачаткам владения силой, той манящей и загадочной энергией, приносящей своим пользователям преимущество в бою и могущество. Ха-1 нравилось чувствовать себя выше, чем простые клоны Джанго Фетта, которых он помогал обучать, даже выше, чем обычные разумные, большинство которых тихо сидели, не смея высунуть голову, пока клоны воевали и умирали на полях сражения и в космическом вакууме. Ни в какие громкие лозунги и защиту республики клон не верил, быстро поняв суть происходящего. Эта война была обычной борьбой за власть сильных мира сего, и он захотел стать одним из таких людей. Когда пришло время, он без душевных терзаний выполнил приказ 66. Мастер-джедай Ферода был убит руками Ха-2. Конечно, в отличие от большинства клонов Джанго Фетта, он не испытывал разочарования от предательства джедаев, однако и не жалел об их истреблении, как это произошло с его братом, который дезертировал позже, под влиянием казни Пантеронца. Нет, он просто выполнял задачу, повышая свой статус в рядах теперь уже Галактической Империи. С приданными ему клонами он стал охотником на джедаев и высокопоставленных бунтовщиков, а также начал путь Инквизитора, продолжая изучать силу, став адептом темной ее стороны. Уничтожая врагов Империи, он забирался все выше и постигал все больше тайн темной стороны. Он приобрел красный световой меч, оттачивал искусство владения им, а также постепенно постигал и другие тайны. Одной из миссий стала охота на беглого мастера джедая Фалана Грея, бывшего донором биологического материала, из которого были созданы Ха-1 и Ха-2, укрывавшегося на Дантуине. Без колебания и заминок, инквизитор выполнил свою работу, убив Фалана Грея и оставил там умирать своего генетического брата, пытавшегося спасти их отца. В отличие от прочих инквизиторов, он не хотел быть просто инструментом, но пока терпеливо ждал свое время, понимая, что не имеет смысла бросать вызов сильным мира сего. Нет, наоборот, он старался выделиться перед непосредственным начальством, перед лордом Вейдером и, в конечном итоге, перед императором. Удача благоволила ему, и сейчас его отряд был прикомандирован в расположении гранд-маффа Уилхаффа Таркина, одного из фаворитов самого императора. Ха-1 имел репутацию специалиста по устранению и контрпартизанским мерам. Не раз он уничтожал руководство пиратских банд или мятежных отрядов, и именно для этого лично гранд-мофф удостоверил его своей аудиенцией. Это могло означать только то, что в сфере ответственности Таркина есть проблемы. Появление Ха-1 отвлекло хозяина внешнего кольца от компании девушки с планкой контр-адмирала, с которой тот о чем-то беседовал. Клон не собирался тратить усилия или время, чтобы реагировать на это обыденное явление. Сильный человек может позволить себе то, что он хочет. Хоть женщину в адмиральском звании, хоть Мон Каламари, хоть Ранкора, неважно, что подумают разумные вокруг, важна только сила. И человек перед ним, хоть и был неодаренным, ей обладал. «Вы быстро прибыли, инквизитор», необычно для человека его звания первым поспешил начать диалог Таркин. «Живу, чтобы служить империи», автоматически ответил Ха-1, «ожидаю ваших указаний». «Контр-адмирал», поманил девушку рукой гранд-мофф, «введите нашего гостя в дело. Ваша цель в ближайшее время должна прибыть сектора Тривис, с целью контакта с местными мятежниками и пиратами, организовавшими налеты на наши коммуникации». Несмотря в деку начало вводить инквизиторов в курс дела контр-адмирал, цель принадлежит к джедайской организации, известной как Антарские Рейнджеры. Необходимо обнаружить ее, захватить живой и доставить для получения особо ценных данных, имеющихся у цели. Эти рейнджеры лишь подражатели, не связанные с силой, высокомерно заметил Ха-1, с ней мог бы справиться и обычный флотский спецназ. Тогда сможете справиться и вы, жестко вмешался гранд-мофф, указывая клону на его место, ожидаю, что вы сможете организовать преследование цели, захватить ее, а также обнаружить и уничтожить базу мятежников в секторе, на которую прибудет цель в самое краткое время. Готов приступить, как только разведка предоставит мне все необходимые данные. Клону не оставалось ничего, кроме того, чтобы подчиниться приказу вышестоящего командира, но последнее слово он привык оставлять за собой. «У вас будет все необходимое, инквизитор», — улыбнулся Таркин. «Планирую сообщить лорду Вейдеру, насколько эффективны его подчиненные. В ваших интересах, чтобы мое сообщение не несло в себе нареканий». Ха-1 понял, почему этого человека боятся так много разумных по всей галактике. Уилхаф Таркин действительно умел мотивировать подчиненных страхом, потому что даже лишенный предрасположенности к страху, как и остальные клоны, инквизитор делал все, чтобы не разозлить лорда Ситхов, чье тяжелое дыхание многие слуги императора слышали в ночных кошмарах. Присутствие разумных в силе я почувствовал довольно поздно, когда мы уже подошли к очередной двери, за которой находилось полое пространство с парой разумных внутри. Замуровано с той стороны, первым предположил Милтин, сэкономили и просто забыли о старых коммуникациях. Интересно, надо будет расстрелять подрядчика, если он, конечно, переживет мятеж. В любом случае, надо вскрывать. Приготовился я к очередному использованию меча как плазменного резака. Немедли, добавил флотоводец, местные врожденные эмпаты. Возможно, они уже знают, что мы здесь. Любой, на ком нет формы империи, враг. К такому жизнь меня не готовила, вздохнул я, начав прорубать новый проход. На этот раз это занимало больше времени, с той стороны выход явно покрыли чем-то еще, однако вскоре дверь поддалась напору силы и распахнулась, открывая вид на вполне обычный публичный туалет. В моем старом офисе в прошлой жизни похожий был, и прямо сейчас в него зашел явно не ожидающий нашего появления лысый и бледный абориген в незнакомой военной форме. Текил успел выстрелить быстрее, чем я отреагировал. На нем знаки различия мятежников, еще с прошлого бунта, пояснил Милтин. Кажется, мы случайно влезли на какую-то из их баз. Отличный расклад, лучше некуда. Вдвоем, вместе с обдолбанным Спайсом, вице-адмиралом имперского флота, вломились на базу мятежных телепатических аборигенов, которые сейчас режут людей по всей планете по принципу наличия волос на голове. Обычный день Люка Скайуокера. «Держись позади и постарайся не умереть», — сказал я вынужденному напарнику. Дополнительно рисковать своей шкурой ради этого человека точно не хотелось. В глазах имперца одного горел огонь битвы, вот уж берсерк недобитый. Ходячая антиреклама Спайса, честное слово. Мятежники отреагировали на звук выстрела не сразу, видимо, проводимость звука внутри была довольно плохая, поэтому, миновав два коридора, первый из которых был пустым, а во втором нас встретил пожилой умбранец, растерянно успевший взглянуть на то, как меч проделывает дыру в его голове, мы вывалились сразу в огромное помещение, где одновременно более трех десятков аборигенов разной степени блеска головы что-то усиленно обсуждали и планировали, периодически бегая и передавая доклады. «Да это же самый центр восстания!»